ненаписанный рассказ. Чтобы избежать того, что недоверчивый читатель бросит эту книгу пылиться на полке, заявляю сразу, что это не рассказ для газеты. В нем мы не встретим всезнающих городских редакторов, в нем не будет никаких репортеров, никаких статей, ничего. Но если вы позволите мне начать свой рассказ с того, что я сидел в репортерском кабинете утреннего маяка, в дальнейшем буду следовать данным выше обещаниям. В то время я писал для маяка кое-какие очерки, надеясь, что вскоре меня возьмут в штат. Когда в газете нужно было заполнить свободное место, я описал все, что нашептывал мне город во время моих продолжительных блужданий по его улочкам. Мои очерки не были регулярными, и поэтому денег у меня было очень немного. Однажды Трип подошел ко мне и склонился над моим столом. Он работал где-то в отделе печати. Скорее всего, имел какое-то отношение к фотографиям, потому что его руки всегда были испачканы краской и поранены кислотой. Ему было около 25 лет, но выглядел он на все 40. Половина лица была покрыта короткими рыжими бакенбардами. Он был бледный и ничтожный, нездоровый и жуткий подхалим. Трип постоянно брал у всех нас взаймы, причем всегда брал небольшие суммы от 25 центов до доллара. Доллар был его пределом. Он твердо знал, что больше ему все равно никто не даст. Он сел за мой стол напротив меня, крепко держа одной рукой другую, но бесполезно. Руки все равно тряслись. Что поделаешь, виски. В тот день я выпросил у кассира 5 серебряных долларов в качестве гонорара за рассказ, который редактор «Воскресного маяка» нехотя принял. Так что я чувствовал умиротворенность и любовь ко всему миру. К тому же я уже начал писать очерк, описывающий Бруклинский мост в лунном сиянии. «Ну что, Трип, — начал я, — как поживаешь?» Сегодня он выглядел еще более ничтожно, угнетенно и изнеможденно, чем когда бы то ни было. Он выглядел настолько жалко, что я даже прогнать его не смог. «У тебя есть доллар?» — спросил Трип своим самым жалостливым голосом и по собачьи грустными глазами посмотрел на меня. «Да! У меня есть доллар», — сказал я и еще громче добавил. «У меня есть доллар и еще 4 доллара помимо него. И я много работал, чтобы получить их от старины Аткинсона, скажу я тебе. Кроме того, я очень рад, что получил их, потому что они мне очень нужны». Меня вывело из себя то, что меня просили расстаться с одним из своих 5 долларов. «Я не собираюсь занимать у тебя деньги», — сказал Трип, и я вздохнул свободнее. «Я хочу предложить тебе некоторые факты, из которых ты мог бы сделать рассказ. Если у тебя хорошо получится, он станет популярным, и ты получишь кучу денег. Я расскажу тебе кое-что. Это будет стоить тебе всего 1 лишний доллар». Я немного успокоился. Предложение говорило о том, что Трип ценил мои былые одолжения, хотя денег никогда не возвращал. Что ж, если ему удастся поразить меня интересной историей, он получит деньги, решил я. «А о чем история?» — спросил я, взяв в руки карандаш и приготовившись записывать. «Я расскажу тебе», — начал Трип. «Итак, есть одна девушка. Красавица. Уверен, ты еще никогда не видел такой красивой девушки. Она прожила все свои 20 лет в Лонг-Айленде и никогда раньше не бывала в Нью-Йорке. Я случайно столкнулся с ней на 34-й улице. Она только-только сошла с поезда. Она спросила меня, где она может найти Джорджа Брауна. Найти Джорджа Брауна в Нью-Йорке. Что вы об этом думаете?» Я разговорился с ней и узнал, что на следующей неделе она собирается выйти замуж за молодого фермера по имени Хирам Дот. Но похоже, что Джордж Браун до сих пор занимает особое место в ее юном сердце. Джордж несколько лет назад уехал из их маленького городка в Нью-Йорк, чтобы разбогатеть. Но он не сдержал обещания вернуться за девушкой, поэтому Хирам занял его место. Но вдруг Ада, ее зовут Ада Лоуэри, вскакивает на лошадь и скачет 8 миль до ближайшей железнодорожной станции. И в 6:45 садится на поезд до Нью-Йорка. И все для того, чтобы найти этого Джорджа. Знаете, женщин, Джорджа не было рядом, поэтому он стал ей очень нужен. Вы понимаете, я не мог оставить ее одну в этом сумасшедшем городе. Я полагаю, она ожидала от первого же человека, к которому она обратится, услышать примерно следующее: «Джордж Браун! Ха! Дайте-ка подумать! Он не высокий молодой человек со светло-голубыми глазами, не так ли? Да, конечно, я его знаю! Вы найдете его на 125-й улице сразу за бакалейной лавкой. Она такая невинная и очаровательная. Вы никогда не слышали об этих малюсеньких прибрежных поселках на Лонг-Айленде? Например, таких как Гринбург, пара утиных ферм для охоты, съедобные морские моллюски, да дюжина туристов летом. Вот и весь их промысел. Из такого местечка и приехала Ада, но вы должны ее увидеть». «А что я мог сделать?» — продолжал Трип. «По утрам я не помню даже, как выглядят деньги, а она потратила все свои карманные средства на билет, кроме четвертака, на который она купила мармеладки. Я ее отвел в дом, где она могла снять комнату. Девушке очень нужен доллар. Это дневная плата за комнату. Я покажу вам дом». «Что ты несешь, Трип?» Я начинал злиться. «Ты сказал, что у тебя есть история. Каждый паром через Восточную реку привозит и увозит десятки девушек из Лонг-Айленда. Какой рассказ можно об этом написать?» «Неужели вы не видите, какой замечательный, громкий рассказ может из этого выйти? И у вас получится побольше романтики, знаете ли, и опишите эту девушку. И побольше ставьте слов про настоящую любовь и черкните пару добродушных строк, подшучивая над доверчивостью лонг-айлендских девушек. И, ну, вам лучше знать, вы получите никак не меньше $15 за этот рассказ. И это будет стоить вам всего лишь $4. У вас будет $11 чистой прибыли». «Каким образом это будет стоить мне $4?» — спросил я подозрительно. $1 за комнату», — немедленно ответил Трип. «И $2, чтобы отправить девушку домой». «А четвертый мне», — ответил Трип, — «на виски. Вы согласны?» Я загадочно улыбнулся и опустил брови так, словно собирался продолжить писать свой очерк про Бруклинский мост. Но Трип и не думал сдаваться. «Разве вы не понимаете, что эта девушка должна быть дома сегодня же днем? Не вечером и не завтра. Я ничего не могу для нее сделать. Я неудачник. У меня нет ни цента в кармане. Я думал, вы напишете рассказ и с лихвой вернете себе эти деньги. Но как бы то ни было, неужели вы не понимаете, что она должна быть дома до вечера?» И в этот момент меня захватило такое глупое, тяжелое, тоскливое чувство, известное как совесть. Почему она всегда приходит в самый неподходящий момент? Я понял, что мне было предначертано судьбой в этот день избавиться от большей части своих запасов черствости и непоколебимости, чтобы помочь Аде Лоури. Но я поклялся себе, что Трип ни за что не получит доллар на виски. Он мог сыграть передо мной рыцаря-мечтателя, но я ни за что не позволю ему устроить попойку, отмечая мою слабость и доверчивость. С некоторым раздражением я надел пальто и шляпу. Трип, покорный, смиренный, в бесполезном стремлении расположить к себе, привел меня к доходному дому миссис МакГиннес, где поселилась Ада. Это был обычный красный кирпичный дом, похожий на сотни других в этом городе. Трип нажал кнопку звонка. В эту секунду он был похож на пугливого кролика, готового в любую секунду сорваться с места и убежать, услышав лай охотничьей собаки. «Дайте мне $1, а? Скорее!» — сказал он. Дверь открылась ровно на 6 дюймов. Миссис МакГиннес стояла за дверью и смотрела на нас своими белыми глазами. Они действительно были белыми на желтом лице. Трип просунул в щель купюру, и дверь открылась. «Она в кабинете», — сказала МакГиннес, поворачиваясь к нам спиной. В тусклом кабинете за столом из давно потрескавшегося мрамора сидела девушка и ела мармелад. Она была безупречно красива. Слезы сделали ее бриллиантовые глаза еще ярче. Когда она жевала мармеладку, я не мог думать ни о чем, кроме поэзии и движения. На первый взгляд ей можно было дать лет 19-20. Меня представили ей, и она несколько секунд изучала меня с наивным интересом. Трип встал возле стола, расположив пальцы одной руки на его поверхности. Точно так же обычно стоят адвокаты или большие начальники. Но на начальника он был совсем не похож. Его поблекшая куртка была застегнута до самого верха, скрывая отсутствие галстука и даже рубашки. Он был похож на скотч-терьера из-за своих бегающих глаз в маленьком промежутке между спутанными волосами и бородой. В какой-то момент мне даже стало стыдно быть представленным его другом перед такой очаровательной девушкой в беде. Но, очевидно, Трип хотел руководить церемонией, какой бы она ни была. Я был уверен, что он представил мне ситуацию как материал для рассказа лишь потому, что питал надежду получить свой доллар на виски. Наконец он заговорил. «Мой друг!» — я содрогнулся. «Мистер Чаммерс скажет вам то же самое, что и я. Он репортер и умеет говорить лучше меня, поэтому я попросил его прийти сюда». «О, Трип, неужели тебе нужен был оратор? Он мудрее меня и знает много всего. Я уверен, он скажет вам, как лучше всего поступить». «Ну что ж, мисс Лоури, — начал я, пытаясь скрыть бешенство, вызванное тем, какое затруднительное положение мне поставил Трип. Я к вашим услугам, конечно, но поскольку я не знаю некоторых обстоятельств в этой ситуации, я...» «О, да, здесь нет никаких особенных обстоятельств», — ответила мисс Лоури. Улыбнулась на какую-то секунду. «Я в первый раз в Нью-Йорке, вернее, я была здесь в 5 лет, но тогда я не представляла, что это такой огромный город. Я встретила мистера Снипа на улице и спросила про своего друга. Он привел меня сюда и попросил подождать». «Мисс Лоури», — сказал Трип, — «я советую вам рассказать мистеру Чалмерсу все, ведь он мой друг». Я уже начал уставать от этого. «И обязательно подскажет вам разумное решение». «Конечно, конечно», — сказала мисс Ада, прожевывая еще одну мармеладку. «Дело в том, что я выхожу замуж за Хирома Дода в следующий четверг. У него 200 акров земли и одна из лучших овощных ферм в Лонг-Айленде. Но этим утром я оседлала своего коня, у меня белый конь по кличке Танцор, и поскакала к станции. Дома я сказала, что проведу день со Сьюзи Адамс. Пришлось соврать, конечно, но мне все равно. Я приехала в Нью-Йорк на пароме и встретила мистера Флипа на улице и спросила, не знает ли он, где я могу найти «Но, мисс Лоури!» — громко перебил ее Трип. «Вам ведь нравится этот молодой человек, Хиром Дод, не так ли? Он ведь очень добр к вам, правда?» «Конечно, он мне нравится, он очень хороший человек, и, конечно же, он добр ко мне, все люди ко мне добры». «Еще бы! Всю жизнь мужчины относились к Аде как к сокровищу. Я был уверен, что они всегда сражались за право спасти ее от дождя под своим зонтиком, понести ее чемодан, подобрать ее шарфик или просто купить ей содовый». «Но прошлой ночью, — продолжала мисс Лоури, — я вспомнила про Джорджа, и я Тут девушка уронила голову на сложенные на столе руки и заплакала, не сдерживая слез и рыданий. Такой очаровательный апрельский шторм. Я бы отдал все на свете, чтобы утешить ее, но я не был Джорджем. И я был рад, что я не Хиром, хотя и сожалел об этом. Как это часто бывает, я был рад и расстроен одновременно. Со временем слезы исчезли с ее глаз. Она смело подняла голову и даже почти улыбнулась. Из нее получилась бы великолепная жена, ибо слезы сделали ее глаза еще ярче и нежнее. Она взяла мармеладку и начала свой рассказ. «Наверное, я глупая деревенщина», — сказала она, проглотив мармеладку и вздохнув. «Но я ничего не могу поделать. Мы с Джорджем Брауном были влюблены в друг друга с тех пор, когда ему было 8, а мне 5. 4 года назад, когда мне было 15, он уехал из Гринбурга в город. Он сказал, что будет полицейским или начальником железной дороги, или еще кем-нибудь в этом городе. Он обещал вернуться за мной, но я больше никогда о нем не слышала. Он не написал ни строчки, а я любила его». Еще один поток слез казался неизбежным, но Трип бросился к девушке и стал ее успокаивать. Однако я видел его насквозь. Он ввязался во все это только из-за своих корыстных целей и прибыли. «Продолжайте, мистер Чалмерс», — сказал он. «Скажите девушке, что нужно делать? Я уже говорил ей, что у вас лучше получится донести это до нее. Уважаемый оратор, произнесите речь». Я кашлянул и постарался казаться менее рассерженным на Трипа. Я понял свою роль и должен был ее выполнить. То, что говорил Трип, казалось мне справедливым и правильным. Юную леди следовало вернуть домой до вечера. Ее нужно обязательно уговорить поехать домой незамедлительно. Я уже ненавидел Хирома и презирал Джорджа, но обязан был исполнить свой долг. Благородство не слишком сочетается с 5 серебряными долларами в кармане, но иногда их приходится совмещать. «Мисс Лоури», — сказал я настолько выразительно, насколько мог, — «жизнь весьма странная штука». Я надеялся, что мисс Лоури не слышала знаменитую песню мистера Кохана. «Мы очень редко женимся или выходим замуж за свою первую любовь. Наши первые романы, освещенные волшебным оттенком юности, редко материализируются во что-то серьезное». Последние слова показались мне несколько банальными, но я продолжал. «Но те мечты, которые мы так лелеяли, могут оставить очень приятные воспоминания в нашей жизни, какими бы неопределенными и несбыточными они не были. Но жизнь полна реальностью наряду с мечтами. Никто не может жить одними лишь воспоминаниями. Могу я спросить вас, мисс Лоури, если вы думаете, что сможете замечательно ужиться, так сказать, в счастье и гармонии с мистером Додом, то не смог бы он закрыть, так сказать, пробел?» «О да, он очень хороший человек», — отвечала она. «И, конечно, мы с ним уживемся. Он обещал мне автомобиль и моторную лодку, но все же, когда пришло время выходить за него замуж, я не могла перестать думать о Джорже. Наверное, с ним что-то случилось, иначе бы он обязательно написал. В тот день, когда он уехал, мы с ним взяли молоток и долото и раскололи монетку в 10 центов на 2 равные половинки. Каждый взял себе одну из них, и мы пообещали друг другу хранить эти половинки до тех пор, пока не увидимся снова. Наверное, глупо было приезжать сюда. Я никогда не думала, что это такое огромное место». И тут Трип как-то странно усмехнулся, все еще пытаясь сделать из этого всего историю, чтобы заработать несчастный доллар, которого он так жаждал. «Деревенские юноши частенько забывают обо всем на свете, когда приезжают в город. Возможно, Джордж до сих пор шатается без дела, или его уже пленила какая-нибудь другая красотка, или проигрался на бегах, или спился», — сказал он. «Послушайте мистера Чамерса. Поезжайте домой, и с вами все будет в порядке». Стало совершенно очевидно, что пришла пора действовать, ведь стрелки часов неумолимо приближались к полудню. Я бросил на Трипа неодобрительный взгляд и начал вежливо и мягко объяснять мисс Лоури, что ей следовало бы как можно скорее поехать домой. Она оставила свою лошадь, привязанной к дереву возле станции. Мы с Трипом объяснили девушке, как оседлать застоявшегося коня и домчаться домой как можно быстрее. Дома она должна была поведать родным о замечательном дне, проведенном у Сьюзи Адамс. Если предварительно договориться со Сьюзи, все будет превосходно. А потом, плененный красотой девушки, я созрел для приключения. Мы втроем поспешили к парому. Как выяснилось, билет до Гринбурга стоил $1.80. Я купил билет и на оставшиеся 20 центов алую-алую розу для мисс Лоури. Мы смотрели, как она ступила на паром и махала нам платочком, пока, наконец, паром не стал масюсенькой точкой и скрылся за горизонтом. Потом мы с Трипом посмотрели друг на друга, вернулись с небес на землю, сухую пустынную, окруженную тенью мрачной правды жизни. Что ж, закончился самый красивый и романтичный период в моей жизни. Я посмотрел на Трипа и не смог сдержать улыбку. Он выглядел еще более ничтожным, измученным заботами, чем обычно. Я перебирал в кармане 2 оставшихся серебряных доллара и с презрением смотрел на него полузакрытыми глазами. Он сопротивлялся. «Вы сможете написать об этом рассказ?» — спросил он охрипшим голосом. «Хоть какой-нибудь рассказ, пусть даже и придется что-нибудь приврать». «Ни строчки», — ответил я. «Представляю себе лицо редактора, если я покажу ему такой вздор. Но мы помогли этой юной леди, и это наша единственная награда». «Простите меня», — невнятно ответил Трип. «И очень жаль, что вам пришлось потратить деньги. Мне казалось, из этого мог бы получиться неплохой рассказ». «Ничего, давай просто забудем об этом», — ответил я в похвальной попытке казаться радостным и беззаботным. Я изо всех сил оборонялся от его невысказанного, но ощутимого желания. Трип неуверенно расстегнул свое старое помятое пальто, чтобы достать из разорванного кармана то, что когда-то было носовым платком. Пока он это делал, я заметил на нем серебряную цепочку для часов. На цепочке висело кое-что, что заставило меня приглядеться. Это была половинка серебряной монетки, расколотая надвое долотом. «Что?» — воскликнул я, уставившись на Трипа. «Ну да», — монотонно ответил он. «Был я Джордж Браун, а теперь Трип. А что толку?» Вряд ли кто-нибудь это одобрит, но я достал из кармана доллар и вложил в его руку.